Бегуна межотраслевой научно-технический совет. Модест Федорович взглянул на часы и вдруг махнул рукой. А, черт с ним, пойдем, посидим где-нибудь. А тебя не заругают? Забеспокоился я. Да это все формально же, поморщился Модест Федорович. Там вопросы о финансировании решаются. Финансирование, это очень серьезно, осторожно сказал я. Ой, Муля, ты прямо как маленький. Рассмеялся он, все уже давно и без нас решили. А это так, бутафория. Надо, чтобы свадебные генералы с научными степенями посидели, раздувая щеки и проголосовали единогласно. Забегу потом, в явочном листе к протоколу распишусь. Ксения Павловна, она там секретарь, мировая девчонка, прикроет. Так что нормально все. Болтая, мы зашли в ближайшие кафе, и я поморщился. Невзирая на довольно-таки ранний час, весь зал был битком забит людьми, командировочными и гостями столицы. Многие были с детьми, перекусывали. В общем, многолюдно, шумно и запах еды какой-то не особо аппетитный. Очередь к буфету была тоже довольно большая. Какая-то потная толстая тетка все никак не могла определиться с выбором супа или борща и истошно понукала своего флегматичного мужа и выводок голдящих детей. Шум, гам, суета. «А знаешь, что?» – предложил я. «А пошли лучше ко мне. Я же тут недалеко живу. Посидим, нормально поговорим. Заодно и Дусю сам увидишь. Давай», — согласился Модест Федорович. «Свободных столиков я не вижу, а если подсаживаться, не поболтаешь нормально». Дама Дуся при виде Модеста Федоровича так обрадовалась, что аж прослезилась. Бубнова-старшего она искренне любила. Пока она суетилась и накрывала на стол, мы вышли покурить пока на кухню. «Как Машенька?» — спросил я. «Растет шире и округляется», — с доброй улыбкой похвастался Мулин отчим. «Сонечка уже толкается изнутри». «Какая Сонечка?» — не понял я. «Сестра у тебя будет Сонечка», — чуть смутился Модест Федорович, хотя Маша хочет назвать Ириной, а теща — Валентиной. «Но я настойчивый, и будет Сонечка. Я тоже хочу в выборе имени поучаствовать», — шутливо возмутился я. «Почему мое мнение не учитывается? А как ты хочешь назвать?» – забеспокоился Модест Федорович. «Ты главное смотри, чтобы с отчеством сопоставимо было. Я хочу, чтобы мою сестру звали Бубнова Софья Модестовна», – сделал ответственное заявление я. «Так прошу Марии передать». «Ох и Муля!» – счастливо рассмеялся Модест Федорович. «Ты весь в покойного Петра Яковлевича. Тот тоже прирожденным дипломатом был». Я шутливо раскланялся и даже шаркнул ножкой. «Ты точно решил фамилию менять?» – спросил он. «Пока в процессе обдумывания», – пожал плечами я, – «если товарищ Адейков будет настаивать на своей фамилии, то, конечно, поменяю на Дедову. Но, надеюсь, он забудет». «Я тоже на это надеюсь», – серьезно сказал Модест Федорович. «Более того, думаю, что когда у вас появится Соня, он окончательно успокоится», – усмехнулся я. «Но вот знаешь, договорить я не успел, на кухню». Цокая когтями по полу, вальяжно выперся букет. Сегодня он был необычного изумрудно-синего оттенка. Только хвост так и оставался оранжевым. «Это что у вас такое?» – обалдел Модест Федорович, рассматривая горделиво развалившегося прямо посреди кухни букета. «Знакомься, отец, это букет». Пес Фаины Георгиевны официальным голосом представил вредную псину Мулиному отчиму я. «Нет, я, конечно, знал, что артисты – специфический народ, но не до такой же степени», – ошалело прокомментировал Модест Федорович. «Это не Фаина Георгиевна», – заступился за Раневскую я и пояснил. «У нас здесь появилось юное дарование, будущий артист или художник. Я уже не знаю даже, что из него получится. Может быть даже скульптор. Зовут Ярослав. Это он так собаку выкрасил», – удивился Модест Федорович. «Он», – усмехнулся я и позвал, – «Ярослав, иди-ка сюда». Через пару секунд на кухню заглянул хмурый Ярослав. «Чего?» – буркнул он, пряча руки за спиной. «Что ты уже натворил?» – строго спросил я. «Покажи руки. Почему прячешь?» Ярослав еще сильнее спрятал руки. «Чем ты пса так выкрасил?» – заинтересованно рассматривая окраску шерсти букета, – спросил Модест Федорович. «Басму взял», – равнодушным голосом ответил Ярослав. Затем посмотрел на меня и торопливо добавил: «У Белы, она разрешила. И в какой концентрации ты ее разводил, что шерсть у него такая зеленая получилась?» — спросил Мулин отчим. «Я хотел, чтобы она более синяя была, а она вот так», — затараторил Ярослав. При этом он забыл спрятать руки, зажестикулировал, и они у него оказались выкрашены всеми цветами радуги. Взял две части басмы и остальное — кипяток. Надо было один к одному, покачал головой Модест Федорович. Кроме того, у него шерсть, очевидно, седая была, эта собака старая, и у нее волосяной покров будет терять природный пигмент, поэтому будет искажение окраски. Седым он давно был, но я перед этим его марганцовкой красил, сделал заявление Ярослав. Хотел, чтобы он фиолетовым стал, а от марганцовки он коричневый, так я сверху еще и красителем попробовал. Где краситель взял? В магазине для фотолюбителей. Пожал плечами Ярослав и пожаловался Модесту Федоровичу. Вот красно-фиолетовый цвет никак не получается. Я уже всю голову сломал. ХМ можно, в принципе, попробовать взять фенилантрониловую кислоту, задумчиво пробормотал Модест Федорович. Но перед этим шерсть нужно хорошенько подкислить, иначе толку не будет. Уксусом можно, предложил Ярослав. Думаю, уксус не годится, не согласился Модест Федорович. Он в реакцию сразу вступит и цвет может стать светло-голубым. Нет, тут что-то на вроде слабо разведенной лимонной кислоты можно попробовать. Но я не уверен, как она на шерсти собаки себя поведет, это надо смотреть на практике. А где ее взять, эту фенилантрониловую кислоту? Глаза Ярослава полыхнули интересом. Тхостоварах есть? Вряд ли, усмехнулся Модест Федорович, пояснил. У меня в лаборатории есть, но мы реактивы заказываем на специальном химическом заводе по изготовлению реактивов. Вот бы мне на этот завод попасть. Глаза Ярослава мечтательно затуманились. Я смотрел на них и вдруг все понял. Ярослав, сказал я, мне кажется, ты не художником будешь, а химиком. Но я не знаю химию, смутился Ярослав и хрипло добавил. Я же тебе говорил, какие у нас предметы в школе были. Отец, я посмотрел на Модеста Федоровича, и вот что с ним делать. ХМ, задумался тот и вдруг просиял, а знаешь что, приводи-ка ты его ко мне завтра в лабораторию. Адрес, я надеюсь, ты помнишь. Посмотрим, если он действительно такой энтузиаст, то ему нужно учиться. Он же сирота, живет с Ложкиной и Печкиным в деревне, пояснил я. Мне его на перевоспитание на пару дней подсунули. Прям-таки подсунули, надулся Ярослав и обиженно отвернулся. И химии он не знает от слова совсем, продолжил я, как и математики, как и остальных предметов. И что делать, непонятно. Я тоже сирота и тоже из деревни, вздохнул Модест Федорович, и в школу я пошел в 9 лет, потому что у меня не было сапог, а босиком в школу не пускали. А во, изумленно посмотрел на него я, не знал даже. Да что там говорить, печально махнул рукой Модест Федорович. Санька, брат старший, вырос, и его сапоги мне по наследству достались. Я в них в школу и пошел, а до этого я коров пас, и я коров пас. До того, как к бабе Варе и деду Петру попал, влез Ярослав. Но шерсть коров плохо красится. Дурные они, потому что бодаются. А потом к нам приехал кинооператор, в клуб, словно сам себе продолжил воспоминания Модест Федорович, и у него с пленкой неприятность случилась. Порвалась она сильно, уже и не помню, почему. И я подобрал клей, чтобы не разъедала и держала крепко, и помог ему склеить, иначе бы кино не было бы. А люди же пришли, ждали. И он после этого сказал, что мне в город ехать надо, учиться. Он мечтательно вздохнул, вспоминая детство. Хороший человек был, Савва Иванович, он меня не забыл, потом письмо прислал. И там был адрес школы-интерната, с углубленным изучением химии, и еще 2 рубля положил на дорогу. И я в тот же день взял и поехал. Он опять вздохнул. Меня сперва брать не хотели, знаний не было вообще никаких. Я на тот момент 1,5 года только в школе отучился. Писать и читать еле-еле умел. Но я им письмо Саввы Ивановича показал. И меня взяли с условием. Если бы вы знали, как я учился. Ночей почти не спал. Не понимал почти ничего. Но зубрил, наизусть целыми параграфами заучивал. Решил, потом пойму. И ведь потом действительно все понял. Зато через год я был лучшим учеником в классе. А еще через год у меня только 1 пятерка были. А когда я в университет поступил, меня твой дед на практике сразу заметил. Предложил после окончания идти в аспирантуру к нему. Он надолго задумался. Молча курил, глядя в окно. Когда окурок догорел и обжег ему пальцы, Модест Федорович очнулся. Беззвучно чертыхнувшись, он затушил остатки сигареты и сказал: «Вот что, Ярослав, собирайся, я сейчас с Мулей договорю, мы все чай попьем, и ты тоже, а потом пойдем ко мне, а завтра с тобой сходим в мой институт, я тебе лабораторию покажу и как у нас все устроено, а потом мы тебя в тот же интернат отдадим. Ты не думай, это не детдом какой-то, Это очень хорошее специализированное учреждение для одаренных детей. Тебе понравится там учиться. Я уже вижу, что парнишка ты смышленый, толк из тебя будет. Более того, что-то мне подсказывает, что ты пойдешь в науку. Глаза у тебя горят. Муля вон не захотел, лодырь. Так будем из тебя ученого-химика мастерить. Спасибо, тихо сказал Ярослав и быстро отвернулся, шмыгнув носом и утирая рукавом глаза, а сине-зеленый букет сердито и недовольно гавкнул. Когда Модест Федорович и Ярослав ушли, я сидел за столом и читал книгу. На этот раз мне в библиотеке попался томик Жюля Верна «Дети капитана Гранта». За романами Дюма, Гюго, Кананом Дойлем, Жюль Верном охотились все читатели. В библиотеке даже была специальная такая тетрадка, куда всех желающих записывали в очередь на такие ценные с читательской точки зрения книги. И вот моя очередь дошла. А вот на томик Майнрида «Всадник без головы» я был записан под номером 159. То есть в лучшем случае, эта книга попадется мне в руки через полгода. Дуся как раз вышла вынести мусор, как в дверь постучались. «Открыто», — сказал я со вздохом, понимая, что это опять кто-то из соседей пришел поговорить по душам и это надолго. А я остановился на самом интересном месте. В комнату заглянула Муза. «Муля, здравствуй», — торопливо сказала она и нервно осмотрела комнату. «А где Дуся?» «Пошла выносить мусор», — ответил я. «Заходи, подожди ее, она скоро вернется». «Я к тебе», — сказала Муза, и на ее лице появилась какая-то смущенная улыбка. «Садись», — предложил я. «Чай будешь?» «Нет, Муля, спасибо», — покачала она головой, к столу не присела, но вытащила из кармана знакомый сверток и положила его на стол. «Это твои деньги. Откуда ты это взяла?» — изумился я. «Мне нужно было шпатель», — смущенно пояснила она, — «а у Герасима, я помню, был, и я знаю, где он у него лежит. Герасим же инструменты не увез. И вот я пошла в чуланчик и случайно нашла сверток. Решила, что если нашла я, то найдет еще кто-то другой, а поняла, что это твое, там листочки с текстом были, почерк твой». «Понятно», — выдохнул я. «Забирай», — сказала Муза и добавила, «и не разбрасывай больше там, где его могут найти другие люди». «Спасибо, Муза», — крикнул я ей уже в спину. Хлопнула дверь, и я покачал головой. «Надо же, а ведь я думал на Ярослава». Уже перед сном я снова вышел на кухню. Дуся мыла посуду в раковине. На столе опять стояла банка с лилиями, но на этот раз с тигрово-апельсиновыми. Это явно были другие цветы, а не Ярослав перекрасил. «Это называется седина в бороду», — пожаловался я Дусе, рассматривая флористическую композицию. Фаина Георгиевна явно решила продемонстрировать, что ей дарит цветы, и выставила весь букет на кухне, чтобы все увидели и прониклись. И главное, не хочет признаваться, что это так. «Ой, Муля, иногда ты такой же дубоголовый, как и все остальные мужики», — со смехом парировала Дуся, ловко перетирая вымытые тарелки кухонным полотенцем. «Уязвленный, ведь могла бы и поддержать», — я возмутился. «Когда дело касается Фаины Георгиевны, ты всегда предвзята. И ты, и Белла, и Муза, вы всегда ее защищаете. А ты своей башкой даже не подумал, что все лилии очень сильно пахнут», — проворчала Дуся. «А комната у Глаши маленькая. И если бы она оставляла их в комнате, до утра могла бы и не проснуться. Это же все знают, Муля». Я озадаченно умолк, стало неудобно, что подозревал невинного человека. Хотя кто ей постоянно дарит такие букеты, мне уже и самой любопытно, — покачала головой Дуся. Я задумался. Действительно, сегодня прямо с утра у нас было первое собрание. В малом актовом зале собрались все те, кто поедет в Югославию из наших. Кроме Фаины Георгиевны, Рины Зеленой, Миши Пуговкина, меня и Вани Матвеева, звукооператор, его Эйзенштейн рекомендовал, и я не нашел причины не прислушаться к мнению профессионала. Так вот, кроме нас пятерых, в зале находились еще человек 10, вообще непонятно, что за людей. Кроме югославов, тех, кто поедет, и непонятных остальных, в зале присутствовали еще Козляткин от руководства и еще невзрачный и незапоминающийся мужчина в темно-сером костюме и очках. Он представился, как товарищ Сидоров. Ну, с ним тоже, в принципе, понятно. Но как бы то ни было, я начал собрание. «Товарищи», — сказал я, — «у нас осталось меньше 3 недель до поездки в Югославию. Если все будет нормально, то уже скоро мы, под руководством югославского режиссера Ежигали, приступим к съемкам фильма». Я обвел присутствующих взглядом. Фаина Георгиевна, Рина Зеленая, Миша и Ваня слушали внимательно, стараясь не пропустить ни одной фразы. А вот остальные люди, Такое впечатление, что присутствовали в этом зале через силу. Ну ладно, разберемся. В общем, насколько я вижу, сейчас мы все заняты подготовкой документов. Я еще раз прошу проверить, чтобы все было в порядке. Кроме того, а где мы жить там будем? Раздался с заднего ряда голос молодого парня с длинными волосами и рыжеватыми гусарскими усами, который вальяжно развалился в кресле и нагло смотрел на меня. А вы, простите, кто? Вопросом на вопрос ответил я. Я гример, парировал тот. Насколько я знаю, гримеры, звукооператоры, кроме Ивана Матвеева, осветители и костюмеры по договоренности будут от югославской стороны, когда мы будем снимать там, и от нашей стороны, когда съемки будут у нас. Так что я не понимаю, что вы тут делаете. Это вас не касается, нагло заявил парень. Вы не ответили на мой вопрос. Я не буду отвечать на вопросы посторонних, пожал плечами я и продолжил. Теперь по поводу текста ролей. Я не посторонний, я есть в списках. Опять влез парень. Я не видел никаких списков, сказал я. Муля, прокашлялся Козляткин и чуть смущенно сказал, ты понимаешь, тут такое дело. Глава 18. Я внимательно посмотрел на него. Очевидно, на моем лице была написана отнюдь не безмятежность, потому что Козляткин стушевался и, после секундного колебания, сказал, «Муля, товарищ Бубнов, давай-ка выйдем на минуточку». Я вопросительно поднял бровь. А пока товарищ Иванов огласит для всех собравшихся правила техники безопасности и соберет подписи. Товарищ Иванов согласно кивнул и вышел на мое место, раскрывая какую-то брошюрку. Мне же ничего не оставалось, как последовать за Козляткиным в коридор. «Сидор Петрович, что происходит?» Сразу взял быка за рога я, что-то я уже ничего не понимаю. Кто все эти люди? Муля, начал Козляткин и явно приготовился мне что-то втюхивать, но я не дал. Сидор Петрович, я категорически против всех этих посторонних. Муля, ты не понимаешь, вздохнул шеф с таким обреченным видом, что мне в этом месте явно должно было стать его жалко. Но, видимо, сердце мое зачерствело еще в детстве, и я едко сказал. Так кто это и что они здесь делают? Ну вот этот молодой человек, который гример, это сын Тельнишева, еще здесь сестра Чвакина, и... Подождите, невежливо перебил его я, кто такие эти Тельнишев, Чвакины их сыновья и сестры, какое они отношение имеют к фильму, к Югославии, причем тут я, Муля? Ну что ты как маленький, возмутился уже Козляткин, разве ты не понимаешь, что эти люди все равно поедут, и совершенно неважно, настоящий гример этот Тельнишев или рядом стоял он поедет, и это даже не обсуждается. Я молча продолжал смотреть на него. Козляткин вздохнул и продолжил. И, зная твое упорство, очень не советую идти с этим вопросом к Большакову, Муля. Потому что ты ничего не добьешься и будет все только хуже. Я хотел возразить, но Козляткин рыкнул. Подожди, Муля, не перебивай. Так вот, Большаков сам от всего этого звереет, но ничего поделать с этим не может. И если ты попрешься сейчас к нему, то лишь только очередной раз напомнишь ему о его беспомощности в этом вопросе. Так что сожми свои обидки в кулак и молча проглоти это. Ладно, я понял, после минутного раздумья сказал я, это категория так называемых блатных граждан. Но почему они себя так ведут? Этот как там его, Теляткин, почему он так по-хамски со мной разговаривал? Не Теляткин, а Тельнишев, нужно запоминать имена, Муля, тем более такие, наставительно сказал Козляткин. У него отец работает в главлите, и он отнюдь не последний человек в цензуре. Ты сам должен понимать, что ссориться нам не пристало. Сидор Петрович, сказал я, а вы можете мне списочек набросать, кто чей брат и теща, и чем их родственники нам будут полезны. Не хочется опять с сыном самого главцензора СССР ругаться по незнанию. Буду кофе ему носить на съемках и веером обмахивать, если вдруг жарко будет. Козляткин поглядел на меня с подозрением, но ничего не сказал, вздохнул и ответил, «Ох, Муля, вроде и дело ты говоришь, и вместе с тем, чую тут какой-то подвох, давай я тебе просто словами о них обскажу». «Нет, нет, Сидор Петрович», замахал руками в притворном испуге я, «очень страшно перепутать сына самого Тельнишева с зятем, не дай бог какого-нибудь клерка пожиже». И я вернулся обратно, оставив Козляткина переваривать мои слова и размышлять, где тут подвох. В актовом зале ничего особо не изменилось. Также товарищ Иванов занудным голосом вещал о технике безопасности, зачитывая безэмоциональным тоном монолитные технические куски из брошюры. Народ кривился, но терпел, впереди маячило за границей потерпеть ради этого каких-то полчаса бормотаний были согласны все, даже сын самого Тельнишева. Я присел на крайнее кресло и осмотрел народ уже более внимательно и придирчиво. Козляткин был прав. Эти 10 человек блатных разительно отличались от выбранных мною актеров. Что бы ни говорили об СССР, но в нем, как, впрочем, и в любой другой стране, уже потихоньку сформировалась так называемая высшая каста. И если члены этой касты еще тем или иным образом сделали какой-то вклад в развитие или деградацию страны, то их деточки и прочая родня предпочитали вовсю пользоваться открывающимися от этого благами и преференциями. Золотая молодежь вела себя нагло и раскованно. Они уже сейчас, в 51-м послевоенном году, осознали себя хозяевами жизни. У них было все по умолчанию. И на того же Мишу Пуговкина сын Тельнишева смотрел свысока. Но я был бы не я, если бы смирился с этим. В том, моем мире, когда я только-только начинал делать первые шаги в карьере, тоже поначалу было много эдаких сыновей важных шишек, которые пытались меня продавливать и гонять, но я очень быстро с ними разобрался, кого проучил, кого прогнал, кому просто хорошо вломил. И сейчас я понимал, что нужно вспоминать свой прошлый опыт. Поэтому, дождавшись, когда товарищ Иванов закончит вещать, и все распишутся в толстой тетради, я вышел на середину и сказал: «Товарищи, первое собрание у нас, считаю, состоявшимся. Следующее – через неделю. Какие будут вопросы, затруднения или предложения, говорите, мы рассмотрим. Можно подходить ко мне или к товарищу Козляткину и решать возникающие проблемы в рабочем порядке. На этом все. Всем спасибо. До встречи». Народ зашумел, некоторые поднялись с мест, переговаривались. «Подожди, Бубнов, ты мне так и не ответил на вопрос». Нагло полез опять сын Тельнишева: «Я жду ответа». В зале повисла гнетущая тишина. Те, кто уже повскакивал, потихоньку начали усаживаться обратно. Народ жаждал развлечений. Фаина Георгиевна и Ирина Васильевна переглянулись. Фаина Георгиевна с возмущенным видом начала вставать, но Рина Зеленая потянула ее за рукав обратно, нагнулась к самому уху и что-то горячо зашептала. Все взгляды присутствующих скрестились на мне. Тишина зазвенела. Я лениво улыбнулся и сказал: «Вы гример, кажется?» «Да, сын Тельнишева, если не ошибаюсь. Это ваш папа, главная шишка в главлите СССР по цензуре, и с ним нельзя ссориться». Тишину разорвали неуверенные смешки. Козляткин, который тоже вернулся вслед за мной, побагровел. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Причем тут мой папа?» – возмущенно вскричал сын Тельнишева. При этом его голос на верхней ноте сорвался в визг. «Так папа ни при чем?» – всплеснул руками я. «Хотите сказать, что вас за личные заслуги сюда включили?» «Да, за личные», — горделиво выпятил грудь сын Тельнишева. «А можете сказать, за какие конкретно?» Добрым голосом спросил я и ласково улыбнулся. «Ну, почти ласково. Примерно так улыбается голодная барракуда где-то в мутных водах Амазонки». Народ в зале притих. Не знаю, чем бы дело закончилось, но тут встал со своего места Козляткин и сказал: «Товарищи, собрание окончено. Вам же товарищ Бубнов сказал, а товарищ Тельнишев может обсудить все вопросы, так сказать, в рабочем порядке. Сейчас этот зал должны прийти и убирать. Давайте не задерживать коллег». Народ начал расходиться. При этом на меня бросали взгляды, и среди них одобрительных практически не было. Мда, если я не потоплю этот Ноев ковчег, то 90% времени в Югославии я буду тратить на усмирение деточек разной степени блата. «Муля, останься», — велел мне злой Козляткин. Его аж потряхивало от негодования, но я выкрутился. «Сидор Петрович, давайте я к вам чуть позже зайду, у меня сейчас встреча в театре Глорязова. Мне Татьяна Захаровна велела ревизию там делать, я уже и так опаздываю». Пока Козляткин сочинял, чтобы мне ответить, я пулей выскочил из актового зала. В коридоре сиротливо кучковались Фаина Георгиевна, Рина Зеленая и Миша Пуговкин. При виде меня, Рина Васильевна всплеснула руками и ринулась в атаку. «Муля, ты очень неправ». «Так, прерывая все возможные обсуждения», — сказал я, — «не здесь. Жду вас у себя дома, в комнате через полчаса. Разбегаемся». «Но ты на работе же», — пробормотал Миша. «Поконим». Оборвал его я и первым заторопился на выход. Остальные потянулись за мной. Через некоторое время все собрались у меня в комнате за столом. Сердитая Дуся хлопотала, пытаясь одновременно и накрыть стол, и успеть доварить обед, и соблюсти все приличия гостеприимного дома. «Дуся, ты так не хлопочи», — сказала ей Фаина Георгиевна, — «мы тут собрались, чтобы поговорить». Муля сказал: «Ты спокойно иди вари обед. Успеем, значит успеем. Нет, так нет, никто не в претензии. Мы могли бы пойти и ко мне, в Глашину комнату, но там всем сесть негде, и стол маленький». Дуся срочно упорхнула доваривать борщ. Арина Васильевна посмотрела на меня. «Муля», — сказала она сердитым голосом, — «вот ты зря его задеваешь». «Ничего он не зря», — возмущенно вступился за меня Миша, — «вы же видели, как он себя ведет». И он первый на Мулю начал нападать. «Я не спорю, Миша», — нахмурилась Рина, — «но ты же сам понял, чей это сын, и остальные такие же. Начнешь с ними ругаться, так нас вообще из фильма выкинут. Их оставят, а нас выкинут. Но это же несправедливо», — вскричал Пуговкин. «Была бы у тебя мать в горкоме партии, к примеру, или в министерстве каком-то, ты бы совсем по-другому считал», — вздохнула Фана Георгиевна. «Не согласен», — сказал я. «У меня, как вы знаете, дед, выдающийся ученый, академик. Но я же не пошел в науку, чтобы пользоваться его преференциями. Я начал свой путь в совершенно посторонней, другой области. Никто этому сыну Тельнишева не мешал сделать так же. Это, Муля, если бы все так считали, то нам и революция не нужна была», — вздохнула Фаина Георгиевна. Арина Зеленая на нее испуганно цыкнула. «Тише ты, здесь все свои, и у стен есть уши», — не согласилась Рина. «Тем более мне ваша муза говорила, что ваши новые соседи очень странные, и себе на уме». «Так, давайте не будем спорить», — прервал дискуссию я. «Мы здесь не для этого собрались». «А зачем тогда?» — удивилась злая Фуфа. «Я думала, ты обиделся и теперь пожаловаться хочешь и ищешь у нас утешения». «Нет, я уже так-то взрослый мальчик», — хохотнул я. «А собрались мы здесь, чтобы продумать, как от них избавиться. Какие есть предложения?» На меня уставились три пары донельзя ошарашенных глаз. «Муля, ты с ума сошел», — всплеснула руками Рина. «Как ты себе это представляешь? Что с ними нужно сделать, чтобы они отказались ехать в Югославию? Ты что, их убить хочешь? Отравить?» — хихикнул Миша. Но, нарвавшись на мой недовольный взгляд, затих. «Это бесполезно, Муля», — покачала головой злая Фуфа. «Даже если предположить, гипотетически предположить, что тебе удастся их отвадить от поездки, то вместо сыновей Тельнишева придут дочери еще кого-то или сестры, или тещи нужных людей. У нас в стране много и, увы, у всех у них есть любимые родственники». Фаина Георгиевна была права, но я был бы не я, если бы вот так просто сдался. «Нет, я внес предложение. Предлагаю взять небольшую паузу и, скажем, до завтра, подумать и предложить варианты. Лучше бы вместо этого сына Тельнишева взяли вон хотя бы ту же Дусю нам еду готовить». Дуся, которая как раз в это время ставила тарелки с борщом на стол перед нами, хихикнула и польщенно зарделась. Пока все обедали и еще не разошлись, я спросил: «Миша, как у тебя дела с разводом?» «Заявление забрали», — смутился Миша под любопытными взглядами остальных. «А со спиртным? После того раза ни капельки», — клятвенно заверил он и для дополнительной аргументации провел пальцами под шеей. «Хорошо», — кивнул я и перевел взгляд на Рину Зеленую. «У вас, Рина Васильевна, как я понимаю, проблема с пропиской была?» «Уже решается», — ответила она. «Я договорилась, меня в общежитии при фабрично-заводском училище пропишут. Временная регистрация, а я у них буду иногда лекции по кино проводить. А временной прописки достаточно, чтобы вопросов потом не было?» — спросил я. «Сказали, что достаточно», — заверила она. «А у вас что, Фаина Георгиевна?» «А что у меня?» — прищурилась злая Фуфа и вдруг озорно хихикнула. «У меня все хорошо. Прописка есть, я не пью, не развожусь, потому что ни с кем. А что еще? А ремонт с квартирой как?» — напомнил я, не поддержав ее шутку. «Мы же с вами договаривались, что вы ускоритесь. Мы должны махнуться квартирами и переехать до того, как уедем в Югославию. Более того, вот в эту комнату въедет жена Миши. Ему тоже нужно что-то успеть тут подремонтировать до ее въезда. Так что все на сумках и ждут только вас. Взбодрите там Глашу, пускай быстрее пошевеливается. В крайнем случае, кое-какие косметические доработки можно уже, живя в квартире, проводить. Через 3 дня все будет закончено», — торжественно сообщила Фаина Георгиевна и добавила: «Мы с Глашей переезжаем через 3 дня. Нужно, чтобы краска хорошо высохла, она повышенной вонючести. И еще 3 дня, чтобы доделать ремонт в моей старой квартире, «Куда переедешь ты с Дусей? Еще чего не хватало?» Возмутился я. «Кем я себя считать буду, зная, что вы с Глашей мне ремонт делаете? Хотя эта идея, буду на старости хвастаться внукам и правнукам, что мне ремонт сама Раневская делала. Ой, муля, скажешь тоже?» Махнула рукой злая Фуфа. «С ремонтом мне помогают. Можешь даже не беспокоиться. Заодно и в моей старой квартире порядок наведут. Ту же трубу к бачку поменяют. Давно пора. Не тебе же этим заниматься». Я тогда еще удивился, но особого значения не придал. А потом, на следующий день состоялась торжественная передача денег от Эмилия Глыбы мне. Нет, так-то я бы никогда в жизни не пошел на мировую и не стал забирать заявление. Но, во-первых, нападение произошло среди рабочего дня на территории Комитета искусств СССР. Во-вторых, ситуация получилась неординарной и скандальной. Драматург, пусть и начинающий и непризнанный, напал с ножом на методиста отдела кинематографии профильного управления театров. По сути, из-за пьесы про чернозем и зернобобовые. Кому скажешь, не поверит. Эта трагикомедия вышла похлеще, чем у Монтекки и Капулетти. А, в-третьих, и это самое главное, дело произошло накануне поездки в Югославию. Конечно же, придавать огласке этот инцидент никому не хотелось, так что решили сделать мировую. Кроме того, Эмиль Глыба пошел на сотрудничество и согласился отдать все деньги. Ну, почти все. Небольшую часть он потратил. Но в милиции сказали, что дадут ему месяц исправительных общественно полезных работ по благоустройству территории города, для того, чтобы он проникся и впредь прекратил отбирать у старушек сталинские премии. Я стоял в фойе театра Глорязова. Было раннее утро, все артисты еще сладко спали и в помещении было тихо. На этом месте настоял сам Эмиль Глыба. Я был не против, в принципе нейтральная территория, почему бы и нет. Так что я стоял сейчас и ожидал, когда приведет будущего великого драматурга с деньгами. Эмиль Глыба, с ввалившимися глазами и заострившимся носом, в помятой рубашке, небритый, представлял еще более жалкое зрелище, чем обычно. «Вот», — сказал он дрожащим голосом и передал сверток с деньгами одному из двух сотрудников милиции. Тот все пересчитал, подошел ко мне и отдал сверток. «Теперь вы, Иммануил Модестович», — сказал он. Я протянул ему портфель, набитый бумагами с рукописями пьес Эмиля Глыбы. Когда портфель передали в руки будущему великому драматургу, он упал на колени, вывалил всю макулатуру на пол и принялся судорожно перебирать листы, вчитываясь в них. Примерно через несколько минут он завопил не своим голосом. «Здесь не все, как не все. Леонид и Владимир, которые тогда курили со мной и помогли отбиться от Эмиля Глыбы, а сейчас пошли понятыми, удивленно переглянулись. Здесь не хватает моих черновых набросков новой пьесы про советское свиноводство», — заверещал Глыба и вызверился на меня. «Бубнов, собака, верни мою пьесу». На меня все посмотрели, как на придурка, но я точно знал, что пьесу про свиноводство я не брал. Но, кажется, если я сейчас всем скажу, что я не брал, мне все равно никто не поверит. И тогда я сказал: «Пьеса про свиноводство будет после того, как ты отработаешь растраченные деньги, Глыба. Ты же не все вернул». «Ну вот и я так же, считай, взял в залог». На меня опять все посмотрели, как на придурка. «А если ты не вернешь Фаине Георгиевне остальные деньги, я точно поставлю эту пьесу под своим именем, причем вот в этом театре». Эмиля Глыбу увели, а я задумался: интересно, куда эта макулатура могла подеваться, и кому это вообще было надо. Глава 19. Я сидел на кухне на маленьком чурбачке, на котором обычно сидела Дуся, когда чистила картошку. Я сейчас чистил большой закопченный казан. В общем, по сути, я сам был во всем виноват. Получилось так: Дуся ушла во двор снять высохшее белье, а мне велела помешивать рагу, а через 20 минут выключить. А у меня как раз была книжка Жюля Верна, и я зачитался, и, соответственно, не помешивал, и, тем более, не выключил вовремя. А выключила уже лично Дуся, которую позвали со двора привлеченные запахом подгоревшего рагу соседи, кажется, Белла, хотя может и не она. Просто я так зачитался, что выпустил этот момент. А раз казан с рагу сжег я, то и чистить тоже мне. Примерно так заявила сердитая Дуся, хотя она тоже виновата, пошла снимать белье, а сама зацепилась языком с соседками почти на час, свирепо вручила мне пресловутый ненавистный казан, ёршик и речной песок в жестяной банке из-под иваси пресервы. И куда мне деваться? Пришлось идти чистить. Мог бы, конечно, и возмутиться, но так-то да, косяк мой, да и Дуся, когда в таком состоянии, могла вполне этим ёршиком и перетянуть, без чинов. Я вздохнул, посыпал внутрь еще немного песка, и принялся с силой надраивать черные сцементированные стенки. И тут на кухню вошли. Я обрадовался, что есть повод перекинуться парой слов, по-соседски, и хоть пару минут не драить этот чертов казан. Задолбал он меня со страшной силой, и, главное, результат не очень заметный. Точнее, его вообще нет. Результата этого. Я поднял взгляд, это была Муза. Рядом с ней стоял мужик, плечистый, хоть и невысокий, но при этом эдакий, битый жизнью мужик. Но, в общем, основательный такой мужик, настоящий. Вот, Муля, познакомься, немного нервно и как-то робко сказала смущенная Муза, это мой Виталий, он в зоопарке работает, с хищными животными, и на орнитосекции еще тоже. В общем, мы решили пожениться, заявление в ЗАГС подали. А-а-а, поздравляю, обрадовался я, торопливо обмыл под краном грязные руки, вытер и протянул Виталию руку, я Иммануил, можно Муля, рад знакомству, Виталий, Муза много о вас рассказывала, и мне про вас, Иммануил, рассказывала. Крепко пожимая мою руку, кивнул Виталий. Был он немногословным. «Мы хотим свадьбу сделать до вашего отъезда», — неловко сказала Муза и покраснела. «Распишемся позже, а свадьбу сделаем сейчас. Я говорю Виталию, что не надо никакой свадьбы. Я уже не молодая, да и ты не мальчик. Зачем эта свадьба только лишние деньги тратить?» А он говорит. Она окончательно сбилась и смущенно умолкла. «Свадьба будет обстоятельным таким». Категорическим тоном сказал Виталий и посмотрел на Музу, как мне показалось, с любовью и нежностью. Чтобы смягчить свои слова, он пояснил. «Ты замужем не была, Муза, а я хоть и был женат, но свадьба у нас с Антониной была в попыхах, во время войны, расписались и все. Тоня потом погибла, санитаркой она была», — пояснил он мне и вздохнул. «Так что мы с тобой вполне заслужили свой праздник, Муза. Закажем стол в ресторане». Я разговаривал с Ниной Филипповной, это наш начальник сектора по хищным животным, она обещала договориться, у нее связи есть. Пригласим людей, немного, только самых близких, соседей, коллег, посидим, выпьем, потанцуем. Почему нет, а не хочешь белое платье, так и не надо, пошьем тебе зеленое, или синее, какое скажешь. Он усмехнулся, лицо Музы было красным от смущения, а я сказал, свадьба, это же замечательно. «Мы с Дусей обязательно придем. Какой вам подарок подарить?» «Да ты что?» – сделала круглые глаза и замахала руками Муза. «Зачем деньги тратить?» Я вздохнул. «В этом мире и времени люди еще не привыкли заказывать подарки. Дарили друг другу всякую, большему счету, ерунду. На свадьбу гости могли подарить 10 наборов стаканов и ни одного, тарелок. А потом эти стаканы годами передаривались знакомым и родственникам. Хотя, с другой стороны, заказывать что-то в мире – где все было дефицитным, где было не достать самых элементарных вещей, возможно, именно это было правилом хорошего тона. «Виталий», — сказал я, — «ты перечисли, пожалуйста, чего у вас нет. Я не гарантирую, что что-то по списку получится достать, но все же лучше, если вещь будет нужная по хозяйству, а не утюжек для волос». Муза рассмеялась. «Да так-то все у нас есть», — пожал плечами Виталий, секунду подумал и расцвел улыбкой. Вот разве что только посуда, если у меня дома две тарелки и кружка, а у Музы тоже как-то не очень. Сафрон перебил все тарелки, тихо пискнула Муза и отвернулась. Там парочка надтреснутых осталась. Вот и отлично, обрадовался я, сделав вид, что не заметил реакции Музы, будут вам тарелки и остальное. Кстати, свадьбу можно отпраздновать и в том ресторане, где работают Белла и Вера. Тоже, считай, свой блат есть. Говорить о том, что я знаю директора того ресторана, я не стал. Какая свадьба? На кухню заглянула вездесущая Белла и с любопытством уставилась на меня. Муля, ты женишься? Не я, аж замахал руками от возмущения я. Это наша Муза замуж выходит и вот мы решаем, в каком ресторане будет свадьба. Муза, возмущенно всплеснула руками Белла. Ты в своем уме, какая свадьба в твоем возрасте? Расписались по-тихому и хватит. Ты бы еще белое платье и фату надела. И наденет, хмуро сказал Виталий, захочет, белую, захочет, синюю. Водила, ошалела, покачала головой Белла, куда катится мир. Муза стояла сама не своя. Я решил разрядить обстановку и пошутил. Так Муза хотела тебя дружкой взять. Дружкой, подружкой невесты, поправился я, в разных регионах называли это по-разному. Я так привык, наслушавшись от Дуси. Это правда, широко распахнула глаза Белла, расцвела улыбка и тут же выпалила. «Так, для такого важного дела нужен хороший ресторан, чтобы можно было потанцевать. Я знаю такое и договорюсь с директором. А тебе, муза, нужно не белое платье, а нежно-персиковое. А я тогда сошью себе лиловое и будет очень хорошо сочетаться». Я стоял и изо всех сил сдерживался, чтобы не заржать. Как ловко и моментально Белла переобулась в прыжке, полностью изменив мнение. Наконец, я не выдержал и сказал: «Белла, я пошутил насчет подружки невесты. Видела бы ты себя со стороны». Белла аж покраснела и моментально надулась. «Очень смешно». С негодованием фыркнула она и вышла из кухни, не удостоив нас больше взглядом. «Ну зачем ты ее так, муля?» — попеняла мне муза. «Возьму я ее подружкой. Все-таки сколько лет в соседках, а кроме нее, мне и брать больше некого. Ты, муза, теперь что, из комнаты этой съедешь?» — спросил я. «Да, со следующего месяца», — кивнула она и тут же просияла. «Нам с Виталием взамен на наши комнаты дают квартиру, отдельную. Она небольшая, однокомнатная, но с длинным балконом. И главное, там даже ванная есть». Я искренне порадовался за них. Вот интересно, после того, как я появился в теле мули, я стал как бы катализатором для всех соседей. Мне дали квартиру. Фаина Георгиевна перебирается в квартиру получше. Герасим уехал в деревню к Нонне Душечке, у них там дом. Ложкина вышла замуж и уехала в Костромскую область, к Печкину. Жасминов сейчас тоже туда махнул, хоть и непонятно, что из этого выйдет. Лиля и Гришка на северах. По сути, из старичков здесь остается только одна Белла. Интересно, надолго ли? Я окинул взглядом кухню, посмотрел через открытую дверь в коридор, хоть и не нравилось мне здесь никогда, но, кажется, я буду скучать за этой коммунальной квартирой и за моими соседями. Но жизнь идет и не нужно оглядываться назад, только вперед. А впереди у меня новая обеспеченная жизнь, и начну я ее с поездки в Югославию. Так примерно я думал, но реальность иногда не совпадает с нашими чаяниями. Бубнов, что это ты вытворяешь на собрании? От изумления я аж с места подпрыгнул. Большаков, сам Большаков лично зашел ко мне в кабинет поругаться. Лариса и Мария Степановна, казалось, готовы были сквозь землю провалиться и поедали министра верноподданническими взглядами. «Вы имеете в виду сыновей и сестер нужных людей, как ни в чем не бывало?» — спросил я. «Ну так нужно же было мне сразу сказать, что они каста неприкосновенных и с них надо пылинки сдувать и молча сносить их хамство. Кстати, а что они делать будут в Югославии?» «Бубнов, это тебя не касается», — буркнул Большаков. «Что надо, то и будут делать, а ты молча это прими. Больше я с тобой эту тему поднимать не буду. Точка». И он, не оглядываясь, вышел из кабинета. Хорошо, хоть дверью не хлопнул, но по виду было видно, что рассержен. «А что за блатные?» — тут же проявило любопытство Лариса. Мария Степановна посмотрела на нее обличительно, но потом тоже не удержалась и спросила: «А много их, и кто там конкретно?» 10 человек, вздохнул я и пожаловался. На меня сын Тельнишева набросился, начал права качать. «Что значит права качать?» — не поняла Лариса. «Сын того самого Тельнишева», — вытаращилась на меня Мария Степановна. «Ага», — кивнул я и пожаловался. «А еще была сестра Чвакина. Кстати, а кто такой этот Чвакин? Ты не знаешь?» — удивились коллеги. Буквально за пару минут на меня был вывален такой ворох сведений, что я в том, моем мире, даже в интернете столько бы не нашел. «Там их 10 человек, поморщился я, остальных пока не знаю. Но тоже братья и сестры, сыновья и дочери кого-то. И вот что с ними делать? Мало того, что их воткнули нам в группу, так они еще и ведут себя ужасно. Ничего не поделаешь, муля», — сказала Мария Степановна мудрым голосом. «Но я был не согласен. Я решил бороться. До этого я победил Александрова, победил Завадского. Так что я сестру Чвакина не смогу победить, или сына Тельнишева». Не успел я вернуться к своим документам, как в дверь заглянула Изольда Мстиславовна. «Муля», — степенно прошелестела она, не обращая никакого внимания на застывших от изумления коллег, — «пошли, поможешь мне перетащить папки». И она величественно вышла из кабинета. Я удивился, но виду не подал. «Подумаешь, папки. Видимо, в комитете по искусствам СССР, кроме меня, таскать папки больше некому, раз Изольда Мстиславовна лично решила сходить именно за мной». «Что случилось?» — спросил я, когда мы оказались с нею в кабинете. Она мне не ответила, только мотнула головой, мол, не здесь, и пошла в приемную. Я последовал за ней. В приемной она плотно закрыла дверь и сказала: «Муля, хочешь чаю?» «Нет, спасибо», — отказался я, хорошо зная, что чай готовить придется ей, а потом еще и чашки мыть. «Тогда так поговорим», — сообщила мне Изольда Мстиславовна и уселась за свой стол. Я примостился рядом на стуле для посетителей, а он, я глазами показал на дверь кабинета Большакова, уехал, махнула рукой секретарь и вернулась к разговору. «Муля, ты что снова вытворяешь? Вы по поводу сына Тельнишева?» — спросил я. «Конечно, Изольда Мстиславовна», — вздохнул я ненавижу несправедливость. Я даже Завадскому не позволил присвоить мой проект. Уже молчу про Александрова и весь этот цирк с институтом философии. Так с чего какой-то надутый хлыщ, который вообще к этому вопросу отношения не имеет, будет меня дрессировать, как цирковую обезьянку, а я должен молчать и улыбаться. «Муля», — тяжко вздохнула Изольда Мстиславовна, — «я уверена, что ты преувеличиваешь. Эх, молодость, молодость есть только черная и белая, а так в жизни не бывает». Я посмотрел на нее. «Хороший человек, Изольда Мстиславовна, конечно, но ведь и я не юноша. Я прожил в том, моем мире, больше 40 лет, и юношеский максимализм для меня давным-давно не характерен». «Изольда Мстиславовна», — сказал я непреклонным голосом, «если вы сейчас будете меня уговаривать не трогать их, то у вас ничего не выйдет. Они не поедут в Югославию. Я так решил. Это моя принципиальная позиция. Да, я знаю, чьи они сыновья и дочери. Но мне, честно говоря, плевать. Я за день-два придумаю как, и они не поедут. Вы же меня знаете». «Увы, знаю», — вздохнула Изольда Мстиславовна и добавила, «не надо тебе врагов наживать, Муля. Тем более таких высокопоставленных. А я сделаю так, что они сами не захотят», — усмехнулся я. «Мне в голову вдруг пришла прекрасная идея. Лучше бы ты своими проблемами занялся», — попеняла мне она. «А какие у меня проблемы?» — удивился я. «Отчеты сейчас доделаю. Если буду не успевать, выйду в субботу, поработаю по вечерам. Но, вроде, все успеваю». «Да уж, знаю я, как ты театры инспектируешь», — хмыкнула Изольда Мстиславовна. «Это не мое решение», — засмеялся я. «Начальница приказала». Но Изольда Мстиславовна не поддержала мое веселье. Вместо этого она сказала: «Ты понимаешь, что тебя, скорее всего, не выпустят из страны, Муля?» «Почему это?» — нахмурился я, ведь я консультировался с Иваном Вениаминовичем по поводу возможных проблем, и он меня успокоил. Даже моя гипотетическая женитьба не была так необходима, раз у меня здесь родители и я молодой еще. Кроме того, я руковожу проектом, а для такой категории идет смягчение условий выезда. «Потому что тебе скоро 28, сказала Изольда Мстиславовна, — я в твоем личном деле посмотрела, у тебя скоро день рождения, очень скоро». «И что?» — не понял я. «А то, что ты в свой день рождения сдашь членский билет и твое членство в комсомоле автоматически прекратится по возрасту. Ты понимаешь, что ты выбываешь из комсомола до поездки в Югославию, а беспартийных не выпускают?» «Как?» – ошеломленно пробормотал я. «Ну, так-то выпускают, но очень в редких случаях. И там столько комиссий пройти надо, что ну, проще вступить в партию». «Насколько я знаю, в партию можно вступать с 18 лет», – задумчиво сказал я. «Можно», – кивнула Изольда Мстиславовна, «но даже если ты подашь документы сегодня, то до поездки в Югославию ты не успеешь». «Почему это?» «Потому что, балда, что кандидатский стаж может быть и полгода», — постучала себе по лбу Изольда Мстиславовна, — «а у тебя времени осталось меньше месяца». «Черт», — расстроился я, — «не подумал я как-то, не предусмотрел». «Да как бы ты предусмотрел», — удивилась Изольда Мстиславовна, — «если ты проект отвоевал 2 недели назад, а месяц назад его еще даже и в мыслях не было». Она была права, но от этого было не легче. Я посмотрел на нее взглядом Шрека из мультика и спросил печальным голосом: «И что мне делать?» «Есть только один выход», — прищурилась многомудрая старушка и пристально посмотрела на меня. «Но я не знаю, пойдешь ли ты на это. У тебя же принципы». «Какой выход?» — вскинулся я. «Если надо, я и на Эверест взберусь. Это тебе будет выполнить сложнее», — усмехнулась она и добавила: «Для тебя». «Почему? Говорите же». «Потому что на этот вопрос может повлиять только Тельнишев. Но он же гример», — нахмурился я. «Я говорю про отца», — тихо сказала Изольда Мстиславовна и многозначительно добавила: «И я не знаю, как ты сможешь теперь решить эту проблему». Я чуть не выругался вслух, в последний момент сдержался. А когда я вернулся домой, у нас были гости. Фаина Георгиевна, Белла, Рина Зеленая и еще какая-то женщина чинно сидели за столом и пили чай. Дуся хлопотала вокруг, как обычно. «Познакомься, Муля», — сказала Рина Зеленая, — «это Ирочка». «Здравствуйте», — вежливо сказал я. Лицо этой женщины мне показалось смутно знакомым. «Где-то я его точно видел». «Вы же актриса?» — спросил я, пытаясь припомнить, кто это. «Да», — застенчиво кивнула она и, чуть помедлив, добавила, «актриса театра и кино». «А в каких фильмах вы снимались?» «Из больших, «Сердца четырех», «Свадьба», «Близнецы». Я захлопал глазами, «вот хоть убей», не помню ни фильмов этих, ни ролей, в которых эта актриса снималась. Женщина, заметив, что я не могу вспомнить, сконфуженно сказала, «да у меня там роли малюсенькие, эпизодические». «А фамилия ваша как?» «Не выдержал я». «Мурзаева», сказала она, и тут я ее вспомнил. Глава 20. Мадам Брошкина, пробормотал на автомате я строчку известной песенки. Фаина Георгиевна хихикнула. «Да, я играла Аллу Брошкину в «Близнецах», — улыбнулась Ирина. Я посмотрел на нее. Ей примерно было лет 40-45. Темноволосая, с острыми чертами лица, которые, однако, ее не портили, а, наоборот, придавали какое-то экзотическое очарование. «Приятно познакомиться», — повторил я и вопросительно посмотрел на бабский комитет интриганок. Бабоньки явно что-то задумали, и я даже предполагал, что именно. Более того, я был в этом полностью уверен. Весь мой опыт кричал, вопил, орал, что сейчас они будут просить, чтобы я ей нашел роль, а то и вообще, чтобы взял в зауряд врач. Поэтому я пошел на опережение. «Нет», — сказал я категорическим, не допускающим никаких возражений тоном. Они опять переглянулись, Ирина Васильевна сказала, «Мулечка, но я был непреклонен». Я был, словно одинокая скала средь бушующего океана, несгибаем, непоколебим, тверд и решителен. И я сказал, нет, бабоньки опять переглянулись. Муля, Дуся, которая уже хотела поставить передо мной тарелку с рыбным пирогом, застыла и просительно посмотрела на меня, помоги ей. Нет, нахмурился я и сделал неприступный вид, мол, все, разговор закончен. А что, пусть знают, тарелка тотчас же была убрана прочь. А бабоньки просимофорили друг на друга красноречивыми взглядами и опять заговорщицки переглянулись. «Ну, Муля», — сказала Фаина Георгиевна умоляющим голосом и посмотрела на меня печальным взглядом. «Ну ладно», — вздохнул я и, словно по мановению волшебной палочки, тарелка с ароматным пирогом материализовалась прямо передо мной. «Да я вздохнул, но я не сдался. Выслушать же их я могу. Вот сейчас выслушаю, а потом категорически откажу». Пусть знают, да так откажу, чтобы они больше не таскали мне всех этих опытных артисток в возрасте и со сложной судьбой. Муленька, просительно заглянула мне в глаза Рина Зеленая, помоги, пожалуйста, Ирочке, а, что надо, не очень дружелюбно, стараясь продемонстрировать все свое нежелание помогать хоть кому бы то ни было, спросил я, и для дополнительной аргументации еще и укоризненно вздохнул. Ей тоже ролей не дают, пискнула Белла. «Угу, аж в трех фильмах уже снялась», — мрачно прокомментировал я и, не удержавшись, ехидно добавил, «вот ты в скольких фильмах снялась, Белла?» «Ни в одном», — удивленно посмотрела на меня Белла, мол, «что за ерунду я спрашиваю?» «А ты, Дуся?» — спросил опять я. От такого внезапного вопроса Дуся чуть чайник не уронила, но ответила, «ни в одном, ват», — поднял палец вверх я, «и я ни в одном». «А кто нам поможет?» «А». На минуту в комнате воцарилось гробовое молчание. Все ошарашенно смотрели на меня. А затем поднялся гвалт. Все мне что-то доказывали, трындели, трещали и подняли такой шум, что аж муза прибежала из своей комнаты. А ее комната, между прочим, была самая дальняя от меня. «Что тут у вас происходит?» Взволнованно спросила она. «Да вот муля отказывается помочь Ирочке», тут же наябедничала злая Фуфа, указывая пальцем то на меня, то на Мурзаеву. Ну и конечно же, муза тотчас присоединилась к бабскому квартету и заголосила тоже. В общем, притомили они меня. Пришлось пообещать подумать. Ушли товарищи бабоньки вполне довольными, а вот я остался, не очень. И только-только крикливые гости разошлись. И с ними увязалась Дуся, видимо, продолжать крутить свои интриги против меня, как пришел Мулин отчим. «Заходи», — обрадовался я. «Этот человек хоть и был даже этому телу не родным, но мне с ним общаться нравилось. Умный воспитанный мужчина, хороший собеседник и глубоко порядочный человек. Муля, я на минуточку», — пробормотал он, и тут только я обнаружил, что он имеет какой-то взмыленный, что ли, вид. Что случилось? Забеспокоился я. Что-то с Машей? Да нет, с нею. Тьху-тьху, все в порядке, отмахнулся Модест Федорович, и вдруг попросил: Муля, у тебя пожевать чего-нибудь есть? Так за день замотался, что только утром кофе попить успел. Сейчас, ты давай, садись, захлопотал я Дусю позову. Не надо Дусю, оборвал меня Модест Федорович таким тоном, что я аж удивился. Рассказывай, велел я, тем временем вытаскивая из холодильника все, что наготовила Дуся. Хорошо, что на тумбочке было еще теплое рагу, которое Дуся грела для гостей. Сейчас рагу разогрею, сказал я. Не надо греть, так давай, велел Мулин отчим, жадно глядя на кастрюлю. Ну ладно, так, значит, так. Я поставил полную тарелку ароматного рагу из кролика с зеленым горошком и морковкой перед ним и принялся нарезать хлеб. Мм-мм-мм рагу. Модест Федорович аж зажмурился от удовольствия, как давно я не ел Дусиной еды. Машенька, она, конечно, хорошая жена, но, между нами говоря, до Дусиной стряпни ей далеко. Я был солидарен с ним полностью, ни в том, моем мире, ни здесь я не встречал никого, кто бы хоть близко стоял с кулинарным талантом Дуси. Наконец, Мулин отчим доел рагу и, в ожидании, пока вскипит чайник, начал рассказывать. «Неприятности у нас, Муля», — вздохнул Модест Федорович, — «ты даже не представляешь, какие».